«Изменник на корабле 2». Это поражение было для меня как урок, как часть боксерской школьной программы, которую надо пройти целиком. Бокс вообще напоминает учебный процесс. Ты идешь от простого к сложному, поднимаешься наверх. По ходу тебе предстоит пережить и не самые приятные минуты. Этот бой очень многому меня научил. После него я стал лучше организовывать свою команду. Собрал вокруг себя всех действительно близких людей, которые никогда не теряли в меня веру. Главное, я научился возвращаться на поле боя после поражения и начинать все сначала. Научился преодолевать себя и свое прошлое. Сказал Ленокс Льюис в интервью, которое дал мне весной 1998 года в Нью-Йорке. Помню еще, что его искренний тон не вызывал никаких сомнений, и члены его свиты, которые собрались вокруг, довольно переглянулись между собой, гордые своим королем. Наверное, так оно и было. У меня, по крайней мере, нет оснований сомневаться. Но думаю, что это пришло не сразу. Льюис проиграл Макколу 24 сентября 1994 года, а в следующий раз вышел на ринг только 13 мая 1995. К этому времени он полностью оправился от происшедшего. А Эммануэль Стюарт хорошо с ним позанимался, в частности и над ошибкой, которая стоила ему титула. Его соперником был американец Лайонел Батлер, занимавший тогда первую строку в рейтинге WBC. В случае своей победы Ленокс становился официальным претендентом этой организации и получал автоматическое право на встречу с чемпионом, то есть на матч-реванш с Оливером Макколом. Батлер по кличке Поезд прожил на ринге странную жизнь. В начале карьеры он не попал в руки к хорошему промоутеру, что привело к тому, что его, вопреки прозвищу, самого постоянно бросали под поезд, то есть под соперников, против которых у него на тот момент не было шансов. Батлер потерпел 10 поражений в первых 17 боях. Однако он прошел уникальную школу и в результате из следующих 17 боев выиграл 16, а один поединок был остановлен в третьем раунде ввиду травмы. По правилам WBC, если травма в результате неумышленного нарушения, например, удара головой, приведшего к сильному рассечению, была получена в течение первых 4 раундов, результат боя объявляется аннулированным. Внешне напоминающий бочку Лайонел Батлер, в скобках, рост 1,80 м, вес в бою с Льюисом 118 кг, считался в то время очень опасным противником. Из своих последних 16 побед 15 он одержал нокаутом, а один соперник был дисквалифицирован. Причем 8 человек он нокаутировал уже в первом раунде, по одному во втором, третьем, четвертом и седьмом, и троих в пятом. Короче говоря, Батлер был одним из тех противников, которые никогда не выбирают для боксера, который потерпел поражение нокаутом в последнем бою. Но Льюису право выбора не предоставили. Уже в первом раунде стало ясно, что Батлер внимательнейшим образом изучил бой Льюиса с Макколом, потому что он честно пытался повторить комбинацию, которой тот нокаутировал Ленокса. Но Стюарт свой хлеб ел недаром. Сначала он научил Маккола, как нокаутировать Льюиса, а теперь научил самого Льюиса средством защиты от этого приема. Ленокс заставил Батлера много бегать за собой. Это тоже было не спонтанно, а придумано им совместно со Стюардом. Они исходили из того, что человек с таким лишним весом быстро растеряет силы в беготне. И не ошиблись. Батлер действительно стал сдавать. К тому же Льюис не просто бегал, а все время бил с обеих рук, в основном прямыми, которые приходились то над руками, то в разрез. На 5-й раунд Лайонел вышел с видом героя, идущего на расстрел. Сил у него не было, и если Льюис не атаковал, он просто стоял. Ленокс тоже не перенапрягался, а Батлера уже всего сотрясало даже от его джебов. Публика начала гудеть, но тут на последних секундах раунда она получила то, что хотела. Ленокс нанес сильный джеб, от которого Батлера перетряхнуло, а затем правый кросс. Американца повело, и он отступил канатом. Льюис догнал и всадил еще удар справа, после чего Батлер просто сел на один из канатов, который, видимо, был хорошо натянут, если выдержал такой вес. Фактически это уже был нокдаун, если не нокаут. Но рефери не дал команды или не успел ее дать. Ленокс пошел на добивание, и здесь бой был, наконец, остановлен. Как Льюис потом рассказывал, он не сомневался, что вот-вот встретится с Макколом за чемпионский титул. Чтобы не дать себе остыть, Ленокс 2 июля 1995-го встретился в Дублине с австралийцем Джастином Форчуном, которому в четвертом раунде чуть не оторвал голову тремя правыми апперкотами подряд. Все вроде бы никаких препятствий к бою с чемпионом не осталось. Но тут в дело опять вмешалась судьба в лице Маккола и боксерская политика. 2 сентября 1995 года Маккол неожиданно для всех проиграл. И кому? Старому знакомому Льюису, британцу Фрэнку Бруну. Видимо, Оливер не слишком жаждал матча реванша с Льюисом, раз затеял переговоры с командой Бруно, когда Ленокс уже был вполне свободен и ждал встречи с ним. Но чемпионом вместо Льюиса стал Бруно. А Ленокс 7 октября 1995 года встретился с известным белым американским боксером Томми Моррисоном, который в предыдущем бою нокаутировал Донована Раддока в 6-м раунде. Теперь уже его самого в том же 6-м раунде нокаутировал Льюис. Обозреватели тогда обратили внимание, что Моррисон побывал на полу 4 раза от 4 разных ударов. Мало кто может похвастаться таким нокаутирующим арсеналом. Бруно, получив титул, распорядился им по-своему. Он решил встретиться с Тайсоном. Вряд ли он боялся железного Майка меньше, чем Ленокса. Скорее дело в другом. Бывший обозреватель британской газеты «Таймс» Скрикумар Сен как-то сказал мне, что Бруно не совсем соответствует своему имиджу простака, добряка, шутника. А человек довольно-таки расчетливый. Это и сыграло главную роль. Бруно не мог не понимать, что шансов у него нет ни против того, ни против другого, и решил продать свой титул подороже. С финансовой точки зрения бой с Тайсоном был куда выгоднее. Потому Бруно и остановил свой выбор на Майке, которому бесславно проиграл 16 марта 1996 года. Льюис провел бой с известным американским тяжеловесом Рэем Мерсером, и он состоялся 10 мая 1996 года в Нью-Йорке. Все в том же интервью, которое Льюис дал мне в 1998, он сказал: «Самым трудным для меня испытанием на смелость был бой с Рэем Мерсером. Это был как бы поединок в чужом квартале, где все против тебя. Кругом одни его болельщики, и все орут как бешеные. Кроме того, по контракту все было устроено в том бою под него. Мы дрались на 18-фунтовом ринге, чтобы ему было удобно. Он ведь невысокий. В скобках, стандартный профессиональный ринг имеет размер 20 на 20 футов, то есть 6 метров 10 сантиметров на 6 метров 10 сантиметров. Однако это не является обязательным. Иногда бои проводятся и на меньших, и на больших рингах. В бою Льюис-Мерсер ринг был размером 18 на 18, то есть 5,5 на 5,5. Я боксирую как обычно, делаю 2 шага назад, а там канаты. Все мои инстинкты говорят, что их там не может быть, а они есть. И он лезет на меня как танк. Здесь налицо очевидный просчет команды Льюиса. Нельзя было идти на подобную уступку. С другой стороны, судя по всему, Ленокс опять недооценил соперника. Мерсер всегда отличался неровностью выступлений, но в то время казалось, что с ним уже все кончено. Дрался он тогда еще не чаще раза в год. В июне 1994 года встретился с Мэрионом Уилсоном, чей послужной список на тот момент состоял из 7 побед, 9 поражений и 2 ничьих. Впоследствии Уилсон стал уникумом ринга, проигравшим десятки боев, но при этом ни разу не побывавшим на полу, хотя в каждом из них он раскачивался как ива на ветру, точнее как дуб, который вдруг обрел гибкость ивы. У Мерсера он выиграл, но судьи определили ничью. Следующий бой в мае 1995 года Мерсер провел против Эвандера Холифилда и безоговорочно проиграл. Более того, в 8-м раунде он впервые побывал на полу. И вот после почти годичного перерыва он снова вышел на ринг против Ленокса Льюиса. Ну кто мог ожидать от него чудес? Однако Мерсер, боксер талантливый, реализовавшийся в своей карьере меньше, чем наполовину, провел лучший бой своей жизни. Началось с того, что он выиграл первый раунд. Мерсер, видимо, считал, что Льюис плохо держит удар, раз Маккол сумел свалить его. И постоянно напирал, начиная атаки с очень мощного джеба, который постоянно проходил из-за того, что Ленокс низковато держал правую руку. Но хуже того, он постоянно доставал Льюиса и силовыми ударами, в основном левыми хуками и правыми кроссами, а это уже просто никуда не годилось. Льюис выиграл второй раунд, однако и здесь все шло не по плану. Он не мог остановить или даже приостановить атаку Мерсера, чей рост был всего 1,85 м, своим левым джебом. Поэтому Льюис встречал его правыми кроссами и апперкотами, что, конечно, очень эффективно, но требует куда больше сил. Третий раунд прошел туда-сюда, а четвертый получился невероятно зрелищным. В начале второй минуты Льюис провел правый апперкот, а вскоре еще и комбинацию, которую, как считалось, не мог выполнить никто, кроме Тайсона. Два правых апперкота по корпусу и в челюсть. Затем потряс Мерсера еще одним ударом справа. Но Рэй устоял и взорвался ответной атакой. Сначала он провел двойку, затем еще удар справа и, наконец, ринулся вперед, как бык на красную тряпку. Но Ленокс ответил такой тройкой, что непонятно, как Мерсер после этого вообще остался на ногах. Рэй опять собрался с силами и до гонга провел еще пару ударов. Тем не менее, раунд по справедливости надо было отдать Леноксу. Пятый раунд был более-менее ровным, а шестой опять прошел с заметным преимуществом Мерсера. В перерыве Стюарт кричал Леноксу: «Ты проигрываешь по очкам, он наносит больше ударов, чем ты. Вот и все. Когда парень бьет тебя такими сериями, ты должен ответить ему тем же и выиграть раунд. Он уже был измотан, но ты этим не воспользовался. Давай, бей же его уже!» Льюис послушался. Седьмой раунд прошел в рубке, которую однозначно выиграл Льюис. Восьмой тоже остался за ним. В девятом стало чувствоваться, что оба очень устали. Но лучше опять-таки был Леннокс, который привел нос Мерсера совершенно в непотребное состояние. Американские рефери славятся тем, что часто подзадоривают бойцов, и некоторые их фразы даже становятся крылатыми, как, например, выражение Милса Лейна, которое он произносил перед каждым боем. «Let's get it on!» В очень приблизительном переводе «Поехали!» Вот и Артур Мерканте, который выполнял обязанности рефери в этом матче, тоже не обошелся без красного словца. Ну, ребята, вперед! Кто больше хочет победить? Однако впечатление создавалось такое, что и Льюис, и Мерсер больше всего хотели, чтобы все скорее закончилось. Тем не менее, Леннокс оказался чуть точнее. Гонг. Зал с нетерпением ожидал решения судей, и оно последовало. Один дал ничью 95-95, а двое других отдали победу Льюису. 96-95 и 96-94. Разумеется, Мерсер с этим решением не согласился. Льюис, впрочем, тоже. Он считал, что победил с куда большим отрывом. А судьи пошли на поводу у Мерсера, который применил старый трюк. Старался любой ценой выиграть концовки раундов. Этим приемом, как мы знаем, в несколько другой, хотя тоже очень боевой ситуации, пользовался Штирлиц, который знал, что лучше всего запоминается конец разговора. Так и судьи иногда хорошо запоминают концовки и не помнят, что было перед этим. Тем не менее, судьи отдали победу над своим соотечественником, крайне непопулярному в Америке британцу Льюису. И это произошло в Нью-Йорке, что лучше всего говорит, кто победил в этой встрече. Американский журнал «Ринг», который никогда не грешил излишней симпатии к Леноксу, также вынес вердикт в его пользу со счетом 96-94. Это не мешает авторам того же журнала уже много лет писать, что Льюис тот бой скорее проиграл, чем выиграл. Все-таки любовь к своим – это великая сила. Итак, после поражения Макколу Льюис вместо, как ожидалось, одного промежуточного боя, вслед за которым он должен был снова драться за титул, провел 4. В то время Тайсон уже год с лишним как вышел из тюрьмы и занялся разборкой с чемпионами. Как мы помним, 16 марта 1996 года он расправился с Фрэнком Бруно, вернул себе титул по версии WBC, а на второе решил съесть чемпиона WBA Брюса Селдена. Бой с ним сначала был намечен на 13 июля, а потом отложен на 7 сентября 1996 года. Однако с этим категорически не согласилось руководство WBC, которая заявила, что Тайсон должен прежде всего защитить свой титул по версии этой организации против первого номера в претендентском рейтинге, то есть Леннокса Льюиса. Дон Кинг от лица Тайсона предложил команде Льюиса 4 миллиона отступных за то, чтобы он не подавал дело в суд. Льюису было обещано, что в ближайшем будущем Тайсон встретится с ним. Леннокс на это согласился, и вроде бы конфликт был улажен. Однако WBC... ни с чем подобным не согласился, и в результате в бою с Селденом ставкой был только принадлежавший Брюсу пояс WBA, а WBC не имел к этой встрече никакого отношения. В принципе, Льюису платили отступные не под Селдена, а под Холлифилда, матч с которым уже маячил впереди, и он действительно состоялся всего через 2 месяца после боя с Брюсом Селденом, 9 ноября 1996 года. Возможно, последнее ослушание окончательно переполнило чашу терпения президента WBC Хосе Сулеймана. Возможно, Панос Элиадес, промоутер Льюиса, нашел какие-то доводы для руководства WBC, но эта организация лишила Тайсона своего титула. Поэтому, когда Железный Майк проиграл Холифилду, то отдал ему только титул WBA, а титул WBC был в тот момент уже вакантным. После этого WBC объявил, что за него, как положено в таких случаях, будут драться первый и второй номер претендентского рейтинга этой организации, то есть, соответственно, Ленокс Льюис и Оливер Маккоу. Таким образом, их матч-реванш все-таки состоялся, хотя и с большим опозданием. 7 февраля 1997 года в Лас-Вегасе. Этот бой вошел в историю как один из самых странных и необъяснимых. И как часто бывает со странным и необъяснимым, его начало ничего подобного не предвещало. Ленокс вышел на ринг первым. Маккол сделал это через несколько секунд, очень эффектным образом. Он в окружении своей команды подбежал к рингу, а потом буквально выскочил на него. Впечатление было такое, словно это бежало стадо бизонов. А потом от него отделился вожак и горделиво посмотрел вокруг себя. Не знаю, произвело ли это впечатление на Льюиса, но бой он начал крайне осторожно. Маккол же, напротив, почти сразу попытался достать его двойкой с акцентом на правом кроссе, но Ленокс уклонился. Потом противники сошлись в клинче, и здесь британец чуть не бросил Маккола через бедро, остановившись в последний момент. Еще один клинч с обоюдным захватом произошел буквально через несколько секунд. Уже в середине первого раунда произошел странный эпизод, на который в тот момент никто не обратил внимания. Уходя от атаки Льюиса, Маккол вдруг зажмурился, а потом часто заморгал. Боксеров специально учат не хлопать глазами, потому что так можно в самом прямом смысле слова проморгать удар, точнее его начальную фазу. И вдруг такая иллюминация глазами, как у паренька, которого в первый раз поставили работать в паре. Конечно, рефлексом не прикажешь, и практически никто не может похвастаться тем, что ни разу не моргнул в критический момент. Но все-таки не так явно. Правда, с Макколом это случалось и раньше. В конце концов, и Льюиса он послал в нокаут, зажмурившись. Так что он рассчитывал на это во второй раз? Вряд ли. Скорее, тут было что-то другое. Льюис провел сильный джеб, и Маккол, отойдя на безопасное расстояние, развел руками, словно хотел сказать: «Ну что ты тут поделаешь?» Однако зал принял это просто за браваду. Ближе к концу первого раунда Льюис в ответ на атаку Маккола ушел в сторону и нанес два удара – левый хук и правый кросс. Можно было бы назвать это высшим пилотажем, но он только провалил Маккола, а к голове его приложился не слишком плотно. Маккол провел неплохой джеб, а затем попытался пойти в атаку, но при этом он опять зажмурился. Нет, что-то все-таки с ним было не так в тот день с самого начала. Атака успехом не увенчалась, а Льюис до конца раунда успел нанести еще несколько джебов и, безусловно, выиграл его. Во втором раунде Ленокс для начала достал Маккола очень неприятным двойным джебом, после чего несколько раз с паузами вбил ему в голову еще несколько прямых с левой руки. Казалось, что Маккол подавлен, но тут он внезапно взорвался, да так, что заставил забыть все свои игры в жмурки в первом раунде. Оливер совершенно неожиданно нанес очень быстрый, хотя и очень длинный удар справа со всего маха. Льюис в самый последний миг успел отскочить и отвести голову. Маккол попытался тут же провести еще один правый под левой рукой Ленокса, но тот снова уклонился. Все-таки воспоминания о первом бое не давали Макколу покоя. Он явно рассчитывал, что и в этот раз получится что-то в том же духе. Атака не удалась, и Маккол зажал Льюиса в углу, попытавшись надавить ему предплечьем на горло. Но у самого Оливера кончился бензин. Слишком утомила его эта сумасшедшая атака, и он ослабил давление. После этого противники обменялись джебами, а затем Маккол неплотно достал голову Льюиса двойкой из правого кросса и джеба. И тут Ленокс решил показать, кто на ринге хозяин, и провел совершенно фантастическую по силе двойку из тех же ударов, но в обратном порядке. От правого кросса Маккола всего перетряхнуло. Более того, удар вызвал у него короткий приступ бешенства. Он топнул ногой, бросился на Льюиса, но нарвался на правый апперкот. Потрясенный, но влекомый собственным рывком, Мако зажал Льюиса в углу, навалился на него и попытался локтем надавить на горло. Прежде чем Леннокс успел ответить чем-то в том же духе, рефери Милс Лейн разнял боксеров. В следующем клинче, в котором они опять оказались после еще одного правого апперкота Льюиса, уже британец принялся незамысловато душить Оливера. И тут Маккол стал жаловаться рефери, как будто не сам начал так работать на ринге. Во второй половине раунда создалось впечатление, что Льюис совсем освоился. Маккол попытался ударить его левой сбоку на скачке. Льюис ушел от удара и сверху ударил провалившегося Маккола справа. А вскоре добавил еще пару джебов и правый апперкот. На все это Маккол смог ответить только двумя бестолковыми атаками навалом, не причинившим Леноксу никакого вреда. После долгого клинча Льюис еще раз провел правый кросс и несколько джебов. Маккол опять стал жмуриться. Леннокс провел правый апперкот, вошел в клинч, на выходе из которого Маккол неожиданно ударил левый хук, который, однако, не произвел на Льюиса никакого впечатления. Второй раунд тоже остался за ним. Третий раунд Льюис начал с нескольких джебов, а потом вместо прямого ударил с левой руки не совсем классический, но, судя по всему, очень сильный полубоковой. Маккол ответил только сумбурными и практически безрезультатными атаками, в одной из которых пропустил сильный правый кросс Льюиса, который неожиданно контратаковал. В общем и целом, складывалось впечатление, что Леннокс вел дело к победе, возможно, даже нокаутом. Конечно, Маккол никогда в жизни не падал, но невозможно же без конца пропускать все эти удары. В конце первой минуты третьего раунда Льюис провел двойку, завершившуюся мощнейшим правым кроссом. Уже пропустив удар, Маккол неожиданно отскочил. Вроде бы движение естественное, как будто Оливер хотел уйти от последующей атаки, но что-то в нем настораживало. Во-первых, это было не в стиле Маккола, а во-вторых, как-то уж очень далеко он ускакал. Льюису было не до этих рассуждений. Он нанес левый хук, Маккол снова далеко отскочил без всякой попытки контратаковать. Леннокс провел двойку, Маккол отскочил и развел руками. Вид у него при этом был очень странный. Потом последовало еще много самых разнообразных ударов со стороны Льюиса, и почти все они дошли до цели. Маккол один раз внезапно, но неубедительно попытался провести левый хук, но промазал, а Леннокс в ответ нанес сокрушительный правый кросс. Маккол пошатнулся, Льюис провел двойку, Маккол отскочил и неожиданно исполнил какой-то неуклюжий медвежий танец. Льюис нанес правый над рукой. Маккол снова исполнил свой танец немного в другой вариации и стал смотреть по сторонам. Потом попытался нанести левый хук, которым неплотно достал голову Льюиса. Леннокс практически не почувствовал удара и несколько ошалело посмотрел на противника, словно сомневаясь, в своем ли он уме. Потом вернулся к работе и провел мощную трехударную серию. Маккол снова станцевал что-то. Вид к этому моменту у него был совершенно безумный. На том раунд и закончился. Льюис, конечно, его выиграл, но все больше становилось ясно, что Макколу нужен не чемпионский титул, а врач. Странности продолжились в перерыве. Маккол не стал садиться, а принялся ходить по рингу с видом печального сумасшедшего. Девушка, которая несла табличку с номером ринга, опасливо обогнула его, и при этом ее лучезарная улыбка стала какой-то совсем уж натянутой. Тренер попытался позвать Оливера в угол, потом махнул рукой и отвернулся. Никто не мог понять, что же происходит. Рефери Милс Лейн тоже не понимал, что ему делать. Вроде бы в правилах не написано, что боксер не имеет права болтаться в перерыве по рингу. А если свихнулся, так это вроде бы не доказано. Знал бы Милс Лейн тогда, что его ждет во втором бою Холлифилда с Тайсоном, который состоялся через 4,5 месяца, и который он также судил. Он, наверное, удивлялся бы поменьше. Но пока ему еще не было с чем сравнивать дикую ситуацию, которая сложилась на ринге. В четвертом раунде безумие вышло на новый уровень. После левого хука и правого кросса Льюиса Маккол стал прогулочным шагом уходить от него вдоль канатов, повернувшись к нему спиной. Потом завязалось какое-то подобие боя, но ни с того ни с сего Оливер снова продолжил свой променад. Льюис с видом человека, который не очень уверен, что он правильно себя ведет, нанес еще несколько ударов. Маккол опять с отсутствующим видом пошел гулять. Так и прошел весь раунд. Льюис время от времени нехотя бил, а Маккол гулял. В перерыве Оливер опять не отправился в свой угол, а продолжал слоняться по рингу и вдруг начал плакать. Весь мир видел, что именно слезы, а не пот, были у него на лице. Наконец, членам его команды удалось уговорить его сесть на стул. К нему подошел Милл Слейн и спросил, хочет ли он продолжить бой. Маккол вроде бы ответил утвердительно. В пятом раунде картина повторилась. Льюис все с тем же неуверенным видом время от времени бил, а Маккол отворачивался, шел бродить по рингу. На исходе первой минуты раунда очередная прогулка закончилась тем, что Милл Слейн наконец прекратил бой, и Ленокс Льюис во второй раз завоевал титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. И во второй раз при не самых обычных обстоятельствах. Маккол в момент остановки боя, шедший вдоль канатов прогулочным шагом, даже не остановился. И тогда рефери, как большого ребенка, отвел его к нему в угол, после чего Оливер очень быстро покинул ринг. На пресс-конференции он чуть ли не час рассказывал, как рефери не дал ему осуществить его коварный замысел, который состоял в том, чтобы измотать Льюиса и потом застать его врасплох. Его слушали, пряча глаза. Наконец лицо Маккола скривилось, и он снова заплакал. Потом много говорили, что нервный срыв был как-то связан с наркотиками. Скорее всего, так оно и было. Но, возможно, свою роль сыграло то, что в какой-то момент он почувствовал, бой ему не выиграть. Через год с небольшим во время интервью я спросил Льюиса, сладкой была месть или он ее испортил своим странным поведением. «Месть оказалась никакой», — ответил Ленокс. «Я был к чему угодно, но не к тому, что он вдруг сломается и заплачет. Когда мне теперь говорят, вот Маккол тебя побил, я им отвечаю, может быть, но это я в конечном счете заставил его плакать». «А как ты думаешь, что с ним тогда произошло?» «По-моему, здесь следует обратить внимание на промоутеров и менеджеров. Как они могут выпускать на ринг человека, ну, не то чтобы психически больного, но явно с какими-то проблемами в этой области, к тому же наркомана. И давать ему драться за звание чемпиона мира в тяжелом весе. Это возмутительно, что они готовы поставить своего боксера в такое положение. Им надо заработать деньги, и ради этого они готовы выпихнуть на ринг больного и не готового ни для какого боя человека. В Америке после этого боя много говорили, что трудно признать боксера, избившего плачущего человека в состоянии нервного срыва, чемпиона мира. И с этим трудно было не согласиться. Хотя первые 2,5 раунда Маккол и дрался в полную силу. Но на этом злоключения Льюиса не кончились. 12 июня 1997 года его следующий противник, британец нигерийского происхождения Генри Акинванде, во время боя с ним в городе Стейтлайн при любой возможности бросался обнимать Ленокса, как влюбленная невеста. В пятом раунде рефери решил, что и с него, и со зрителей, и самого Льюиса хватит, и дисквалифицировал Акинванде. Но следующий соперник у нового чемпиона по версии WBC был хоть куда. Здесь придется сделать отступление, потому что без этого персонажа история тяжелого веса второй половины 90-х годов не может быть полной.